Глава 26. В вестибюле окружного суда в доме с дельфинами тепло. Но Киару бьет дрожь. Когда Райан появился здесь в своем длинном черном пальто, первые пару минут он осматривал потертые кресла и постеры. Киара знала этот взгляд, едкое презрение с подкладкой из гнева. В то же мгновение она вся сжалась, ее охватила тревога. Теперь Райан и его адвокат сидят на несколько рядов позади нее. Она чувствует взгляд у себя на затылке. Мрачный, лазерный локатор. Когда она украдкой оглядывается, Райан сидит, опустив голову, и что-то ищет в телефоне. Значит, сегодня их суд состоится, если только в списке не слишком много пар. В глубине души она надеется, что их будет много, и ей не придется через все это проходить. Вчера вечером, когда она проговаривала свою речь Шинейд по телефону, все казалось простым и ясным. Но теперь она нервничает, дурные предчувствия мучают ее. «Как там мама говорит?» «Холод кости сковал». Господи, чего только она не отдала бы, чтобы мама или Шинейд были сейчас рядом. Она ждет с 9 часов утра, а уже давно прошел обед. Грейс несколько раз подходила к секретарю, разговаривала со служащими. Она заранее написала Киаре, что в суде нет кафе или столовой, но она все равно забыла взять с собой еду или воду, и теперь у нее пересохло во рту. Когда называют ее инициалы и номер дела, сердце переворачивается у Киары в груди. КФ и РФ. Дело номер 14Р5. Зал номер 4. Это мы. Грейс поднимается и уводит Киару из вестибюля в помещение справа по коридору. Киара шагает за своим адвокатом по красному ковру и садится на скамью со спинкой в первом ряду. Все здесь почти как в церкви. Ряды скамеек перед алтарем. Ее взгляд останавливается на судье, который сидит за столом на несколько ступеней выше них, над головой — золотая арфа, герб Ирландии. Это мужчина за 60. Из-под грязно-белого парика проглядывает седина, из-под черных рукавов судейской мантии — манжеты темно-синего джемпера. В очочках без оправы отражаются лампы дневного света, поэтому увидеть его глаза невозможно. Райан заходит в зал вслед за своим адвокатом, женщиной за 40, которая вышагивает уверенной походкой, встряхивая головой. На ней черный костюм по фигуре и бежевая шелковая блузка. Образ дополняет эффектная губная помада, яркая, цвета уличного почтового ящика. Киара пытается затолкать под скамью шарф, перчатки, сумку и черное зимнее пальто, но там мало места, и тогда она оставляет все это кучей рядом с собой. Пытаясь восстановить дыхание, она расправляет руками пиджак, разглаживает дешевую белую рубашку, купленную в Пенни на прошлой неделе. Макияж, который она нанесла с утра, уже сошел на нет. Когда она взглянула на себя в зеркало в дамской комнате, лицо было мертвенно-бледным. Груди налились и болят. Так долго вдали от Ноа она еще никогда не была. Нужно было вынуть коляску из багажника. Вдруг Кэти захочет сводить его на прогулку. А подгузники? Сколько подгузников она им оставила? Надеюсь, девочки все таки хорошо уживаются с Кэти. Утром они стонали и цеплялись за маму, как будто уловили ее напряжение и тревогу. Иногда ей кажется, что у них полный симбиоз, как у трех деревьев в лесу, которые срослись корнями. Несмотря на постоянные попытки притвориться, что все в полном порядке, Киара буквально затопила кортизолом гостиничный номер, встревожив всех по очереди. Детские истерики всегда случаются именно тогда, когда она наиболее слаба и не может с ними справиться. Райан проскальзывает на скамью с противоположной стороны прохода, расстегивает дорогой пиджак. Он выглядит спокойным и отдохнувшим, волосы аккуратно причесаны. Она улавливает в воздухе тонкий аромат его лосьона после бритья, сосна и чайное дерево, едкие и мощные ноты. Костюм угольного цвета, тот самый, который она помогала ему выбрать прошлым летом на свадьбу его друга Пола в Вестпорте. Тот же небесно-голубой галстук. Они тогда целую вечность провели в магазине, пока она развлекала детей снеками и мультиками на экране смартфона. Киара хорошо помнит, как он очаровывал продавщиц, а она думала о событиях прошедшей ночи. Грейс поднимается для первого слова. «Ваша честь», — говорит она. «Моя клиентка, миссис Киара Фэй, женщина, которая полностью посвятила себя материнству и которая думает исключительно о благе собственных детей. Как можно увидеть из скриншотов ее личной переписки с мужем, миссис Фэй давно подвергается эмоциональному и психологическому насилию, что не могло не сказаться на благополучии ее самой и ее детей. Мистер Фэй жестко контролировал финансы семьи и пытался отрезать жену от круга поддерживающих ее людей. Друзья и члены семьи в дом не допускались. Он никогда не принимал активного участия в воспитании детей. Частые вспышки гнева. Киара знает, ее адвокат не расскажет всего. Но как Грейс может сообщать судье вещи, о которых она даже не в курсе? Большие куски истории Киара не смогла сформулировать. Она даже до конца их не признала и не осознала. Она откладывала это на потом, думая, что однажды будет готова размышлять на эти темы. Речь Грейс заканчивается быстро, даже слишком быстро. Вся жизнь Киары и ее детей спрессовалась в пару абзацев. Судья делает какие-то пометки и записи. Несколько слов. Какие это слова? Как он интерпретировал рассказ Грейс? Достаточно ли она рассказала? Поднимается Райан. «Ваша честь», — начинает он тем вкрадчивым голосом, который всегда обращается к тем, кого хочет склонить на свою сторону. «Я места себе не нахожу с тех пор, как жена от меня ушла. Это было так неожиданно. Забрала детей без моего согласия». Он говорит спокойно, терпеливо сообщает суду о своем активном отцовстве, в которое он был непосредственно вовлечен. Слова плывут над ее головой, но она не может оторвать взгляда от его лица, его рта. Наверное, она сходит с ума. Райан опускает голову, поправляет узел шелкового галстука. Он выглядит смущенным и виноватым, когда признается, в какой стресс вгоняли его изменчивые настроения жены, как часто он чувствовал себя одиноким и потерянным. «Мне нелегко об этом говорить», — заканчивает он. «Спасибо за внимание, Ваша честь». Он снова садится и... Нет, этого не может быть. Утирает слезы. Адвокат гладит его по предплечью. «Вы в порядке?» «Этого не может быть. Не может быть. Нет, нет, нет, нет, нет!» Она как будто борется с гравитацией, пытается удержать себя от падения с обрыва, когда уже прыгнула вниз. Она слышит, как убедительно он говорит, и знает, к чему он клонит. Когда наступает Киаре на очередь взять слово, от тревоги и волнения ее голос звучит хрипло. Судья смотрит прямо на нее, но ей по-прежнему не видно его глаз, лишь белую полоску света на стеклах очков. Губы бесстрастно сжаты, руки сложены в замок, локти лежат на столе. Все ее ночные репетиции с Шинейд, кажется, не помогут. Киара слышит собственный голос. Он говорит: «Мне было так трудно», словно она ребенок, который жалуется на задачу повышенной сложности в контрольной. Она пытается объяснить, как сильно любит детей, как старается изо всех сил, что она больше не может справляться с трудностями, возникающими в браке. Она чувствует все взгляды, направленные на ее старенький заношенный пиджак, на дешевую рубашку с пятнами подтекающего молока. Слова звучат отчаянно, будто она прилюдно лжет. Грейс, сидящая рядом, гладит ее по предплечью, шепчет слова поддержки. Выделенное ей время подходит к концу. Теперь судья слушает адвоката Райана. «Образцовый отец. 15 лет на госслужбе, трудолюбивый, надежный, законопослушный. Непоследовательность миссис Фэй, удачная попытка увести детей из страны, без согласия их отца, еще одна попытка в апреле 2018-го, остановлены на стойке регистрации в Дублинском аэропорту. Номер в гостинице «Эдем», неподобающее место для проживания. Отель дешевый, не соответствующий требованиям, недопустимо. Мало места, пагубное влияние на здоровье детей, неполноценное питание, полное пренебрежение нуждами детей. Ребенок был госпитализирован с бронхитом из-за плохих жилищно-бытовых условий. Сознательно не сообщила отцу ребенка о факте госпитализации». «Это действительно так?» Сначала Киара не осознает, что вопрос обращен к ней. Судья смотрит на нее. «Эти сведения верны? Вы не сообщили мистеру Фэю, что его ребенок был госпитализирован? Грейс встает. Прошу прощения. Миссис Фэй испытывала сильнейший стресс из-за отказа мистера Фэя покинуть их семейный дом, который усугублялся его нежеланием платить пособие на детей. Как вы знаете, в стране серьезный жилищный кризис, из-за которого положение моей подзащитной только ухудшилось. Она пытается обеспечить себя и детей жильем в практически невозможных условиях. Впервые за все время заседания Райан явно начинает нервничать. Его адвокат тут как тут бросается объяснять, что мистер Фэй остался совсем один и был вынужден взять хозяйство на себя. Жена ушла от него без малейшего повода, и ему в результате психологической травмы несколько раз пришлось брать неоплачиваемый отпуск. Он обязуется выплатить пособие, предоставляемое с учетом нуждаемости, как только будет физически способен это сделать. Судья что-то записывает. Через несколько минут он объявляет свое решение. Сердце так громко стучит у Киары в груди, что она едва различает слова. Опека. Мать. Единственное лицо, осуществляющее уход. Отец должен быть информирован о месте проживания детей. Нельзя покидать территорию страны без согласия отца. Важность роли отца — одни выходные раз в две недели, одна ночевка, возраст детей. Будет пересмотрено в надлежащий срок. Распоряжение суда о взыскании алиментов. Прямой перевод на счет. А потом заседание заканчивается. Судья собирает бумаги, поднимается и покидает зал. Грейс закрывает крышку ноутбука. Киара наклоняется, чтобы собрать сваленную горой одежду. Шерстяная перчатка упала под скамью. Никак не достать. Придется оставить ее здесь. Какое это имеет значение? В коридоре Грейс задерживает Киару. «Подожди, пусть уйдут вперед. Ты же не хочешь вступать в диалог?» Она наблюдает, как Райан доходит до конца коридора, обеими руками толкает двойную дверь. Пока она не захлопнулась, Киара замечает, что он ослабляет галстук и поворачивается к адвокату, чтобы что-то ей сказать. Рассекает руками воздух. Это хлесткий, озлобленный жест. Только теперь она испытывает облегчение. «Так он не выиграл?» — спрашивает она, поворачиваясь к Грейс. «У меня не отняли детей?» «Отнимут они, как же!» — Грейс поправляет шарф. Судья мог бы определить место жительства детей с ним, но не сделал этого. Хочешь — верь, хочешь — не верь, Киара, но это на самом деле не самый плохой исход. Райану дали только право видеться с детьми. Киара начинает тараторить очень быстро и сбивчиво, от волнения голос то и дело срывается. Я не говорила ему название отеля, Грейс. Софи не знала название, она не могла ему сказать. Но его адвокатша продемонстрировала, что знает и про Эдем, и про больницу, и точные даты, когда мы там были. Абсолютно все. Откуда он все это знает, Грейс? Как он узнал? Как? Грейс уверенно берет ее под руку. Пойдем отсюда, да поскорее. В пабе Портерхаус, что на углу рядом со зданием суда, Грейс находит место у окна и тут же идет к стойке бара. У них не стол, а перевернутая бочка. На окнах висит гирлянда с ирландским триколором, из динамиков разносится ирландская народная музыка в исполнении дублинцев. Холод крепко сковал кости Киары. Картины из судебного зала заседаний мелькают перед глазами. Рот Райана, судья, глядящий на нее издалека. «Ну вот». Грейс возвращается с двумя шотами Бейлиса и дает инструкцию, как его пить. Сладкий алкоголь прогревает горло. Эффект наступает мгновенно. «Можешь мне не верить, но ты легко отделалась», — говорит Грейс. «Судье не понравилось ваше место проживания, но то, что Райан ни копейки не дает на детей, понравилось ему еще меньше. Одна ночевка раз в две недели плюс два вечера в неделю с отцом. Не так уж и плохо, Киара». Стены плывут. Кажется, что музыка ускоряется и становится все громче. Что это? Рил или джига? Нарисованный на стекле лепрекон зловеще ухмыляется ей. Взрыв мужского смеха возле стойки бара. Грейс что-то говорит, но Киара не может сосредоточиться на ее словах. Через несколько минут Грейс бросает взгляд на тонкие серебряные часики на запястье и говорит, что пора идти. Застегивая пальто, она произносит: «Райан не получил того, чего хочет, так что, скорее всего, он подаст апелляцию. Нужно быть готовыми снова оказаться в суде». Из службы размещения нет новостей? Нет, ничего. Пойдем вместе, говорит Грейс. Уже на улице, на Парламент-стрит, Грейс говорит, что будет на связи, после чего уходит в направлении городской ратуши. Скоро спустится вечер. Зимнее небо над головой ярко-голубое и ломкое, как арктический лед. Киара укутывается в шарф и засовывает руки поглубже в карманы. Торопливо шагая по набережной к гостинице «Эдем», она прокручивает в голове все то, что стоило бы сказать Грейс. Если он возьмет детей с ночевкой, он их в жизни обратно не отдаст. Грейс, он что-нибудь сотворит, чтобы мне отомстить. Я чувствую это кожей. Грейс, они никогда не ночевали без мамы. Они такие маленькие. Но всего 6 недель от роду. Грейс, как быть с Ноа? В январской тьме она сидит в коридоре возле двери в номер 124. Под дверь она подоткнула полотенце на случай, если дети проснутся. На этот раз в коридоре пусто. Она не знает точно, сколько просидела так на полу, когда кто-то трогает ее за плечо. Кэти в черной футболке барменши, наверное, только со смены. «Как дела, Киара, детка? Как все прошло?» Судья определил ему общение с детьми по выходным, с ночевкой. «Киара!» — Кэти привлекает Киару в объятия. «Но еще такой маленький, я им сказала, что кормлю грудью, я сказала!» «Погоди! Что? И Ноа тоже с ночевкой?» Кэти прислоняется к стене, сидя на корточках. Ее голос изменился, в тоне слышится вызов. «Это фигово! Младенец, которому 6 недель, без мамы? Это дерьмо собачье!» «Я им говорила, пыталась им сказать!» «А ты не вози к нему детей», — говорит Кэти. «Что они тебе сделают? Просто игнорируй, и все. Киара смотрит на Кэти, не отводит взгляд. Между ними идет молчаливый диалог. Приходит сообщение. Она читает его, потом поднимает глаза на Кэти. «Ты не могла бы побыть здесь 10 минут? Последить за детьми. Я попросила одного друга кое с чем мне помочь». «Шуруй». Кэти протягивает руку и помогает Киаре подняться. Диего прислонил пылесос к одной из колонн в фойе. Лорен красит ногти за стойкой регистрации. Киара садится на краешек кресла. «Он всегда в курсе, где я нахожусь», — говорит она Диего. «И о чем я думаю?» «Так ты хочешь, чтобы я проверил, нет ли на твоем телефоне шпионских программ? Я видел от тебя сообщение. Я плохо понимаю в технологиях, Киара, честно. Но друг разбирается, он поможет». Диего поворачивается и кричит через все фойе. «Ой, путта!» Невысокий человек в синем комбинезоне показывает ему средний палец, что-то выкрикивает в ответ. «Этот парень из Молдавии. Мы его учим по-португальски». «А английский не понимает?» Молдаванин подходит к столику, улыбается, кивает Киаре, говорит. «Привет, как дела?» «Вот тот телефон, Стефан. Можешь посмотреть, есть ли на нем шпионские программы?» Стефан берет ее Nokia, вынимает из старого потертого чехла, подносит к глазам, щурится, быстро жмет на кнопки большими пальцами. Он так напряжен и даже разозлен, что, кажется, вот-вот поднимется и разобьет ее телефон об кафель. И вся ее жизнь разлетится на куски. Фото, сообщения, ночные поисковые запросы. Диего тоже внимательно наблюдает за ним. «Умный, как черт этот парень, клянусь. У него докторская степень в информационных технологиях». «А почему ты тогда учишь его португальскому?» «А!» — произносит Стефан и подзывает к себе Диего. Оба смотрят на экран ее телефона, скроллят. «Ни хрена себе!» — бормочет Диего по-португальски. «Что?» — Киара пытается встать, но получается только боком, слишком болит шрам на животе. «Что там такое?» «Киара», — говорит Диего, шепотом поднимая на нее глаза. «Кто-то установил тебе одно приложение. Ты знаешь, что делишься сообщениями с мужем?» «Троян удаленного доступа», — говорит Стефан. «Муж видит твои перемещения. Глобальная навигационная система. Видит твой экран. Кажется, это давно установлено. Брал телефон твой?» «Он мне его подарил на день рождения». «Киара», — Диего пытается подобрать правильные слова. «Выключите его. Киара выхватывает телефон из рук Стефана, горечь в горле. Он все это время знал, где она. Возил ее поздно вечером в пригород, притворялся, что поверил, будто ее приютила Таня. Игра у него такая. А ярость, которую он инсценировал, когда Софи проболталась, что они живут в отеле — притворство, сплошная ложь. «Туду, Бен. Киара, все хорошо. Тихо, сядь. Сядь. Хочешь воды?» Диего так встревожен, будто боится, что она закатит истерику прямо сейчас. «Я найду тебе новый телефон. Стефан, новый телефон, ладно? Придумаешь что-нибудь?» «Все хорошо, ну же, нет проблем. Все будет отлично, Киара».